Глава 19. Неожиданная новость. Картинка застыла полностью. Вытянулся, словно на высокой невидимой лежанке, Сейд со страшной оскаленной мордой и пылающими, самым, казалось, натуральным огнем, выпученными желтыми глазами. Облако раскаленных пороховых газов по-прежнему висело на срезе направленного на нее автоматного ствола. Но теперь Надя разглядела и темную зловещую тень в его центре – пулю. Сама девушка тоже застыла прижизненным памятником самой себе, не в состоянии ни вздохнуть, ни моргнуть, не говоря уже о том, чтобы пошевелить даже пальцем. Зато сознание ее оставалось таким же ясным и работало с той же скоростью, что и несколько мгновений назад. Правда, в его глубине, где-то там, на задворках, уже мелькнула мысль, что все относительно. И, скорее всего, именно оно, сознание, обрело вдруг сейчас немыслимую скорость, отчего все остальное и казалось застывшим полной неподвижности. Хотя нет, не в полной. Надя увидела, что пуля вырвалась уже из огненного шара, немного выросшего в размерах. А вот факел, который она швырнула навстречу, так и оставался на месте, будто приклеенный к ее вытянутой с разжатыми пальцами ладони. Не нужно иметь высшего образования, чтобы уже на интуитивном уровне догадаться. Скорость выпущенной из автомата пули во много раз выше, чем у брошенной человеческой рукой палки. «Это духи», — подумала девушка. «Это злые духи Нижнего мира, куда ведут червоточины этой проклятой горы, решили устроить мне последнее наказание. Я буду долго, очень-очень долго смотреть, как ко мне приближается эта пуля. Как ко мне приближается моя смерть, и умирать я буду тоже очень-очень долго. За что мне такое наказание? Чем я его заслужила? Тем, что хотела любить и быть любимой? Тем, что желала остаться сама собой, не предавая других и саму себя?» Вспомнились мамины слова из недавнего видения и в ответ на вопрос, каково самое главное правило в жизни? Быть собой и верить в себя, не изменять себе. «Мама!» Мысленно, поскольку ни язык, ни голосовые связки не подчинялись ей, взмолилась Надя. «Но я же... Вот она! Я не изменяла себе! Я верила! Почему же все так получилось? За что? Помоги мне, мамочка! Если ты меня любишь, спаси!» Девушке почудилось, что ее лицо ласково и нежно обдуло легким ветерком. Что-то светлое мелькнуло перед глазами, и уже в следующий миг она увидела, что факел больше не приклеен к ее ладони, а находится посередине, между ней и пулей, направленной на смертоносный кусочек свинца, охваченный пламенем концом. Наде показалось, что она заметила руку, бледную, даже прозрачную, отдернувшуюся от факела во тьму, а потом скорость происходящего вокруг изменилась, совсем на чуть-чуть, но все же теперь картинка не казалась застывшей. В ней появилось движение. Во всяком случае, пуля отчетливо двигалась, неумолимо приближаясь к огненной голове факела. Коснулась ее, вошла внутрь, пламя дрогнуло, начало раздуваться. Вскоре стало понятно, что это уже не один, а два сгустка огня, отделившихся друг от другого. Факел медленно, но теперь уже вполне очевидно, расщепился надвое. Вот лопнул и обращенный к Наде конец, выплюнув из себя злосчастную пулю, которая вдруг начала неспешно поворачиваться в воздухе. Она совершила 4 неполных кувырка, пока не приблизилась к девушке настолько, что та смогла рассмотреть на блестящем металле длинные витые бороздки, оставленные нарезкой ствола. Пуля, продолжая медленное вращение, плыла несколькими сантиметрами левее Надиного лица, чуть выше уровня глаз, и вскоре вышла из фокуса. Но уже было понятно, что Надю она не заденет. «Если бы не факел, попала бы точно в лоб», — пришла к девушке настолько уверенная мысль, что она и не подумала усомниться в ее правоте. Но следом выпрыгнула другая. «Сзади на нас!» То ли желание обернуться оказалось настолько сильным, то ли разорвало пленку замедленного времени, то ли это произошло само собой от того, что миновала опасность. Только мир вдруг дернулся и снова взорвалась звуками. Взвизгнула срикошетившая от каменной стены пуля, загрохотал по полу выбитый половинкой факела из рук Радана автомат, слились в один животворный взрыв, рычание Сейда и вопль атакованного им старика. «Жив!» — увидев широко распахнутые глаза мужа, сумела наконец выдохнуть Надя и тут же повернулась назад, чтобы проследить творимое псом действо. Но рассмотреть что-либо ей сейчас не особо удалось, поскольку одна половина факела потухла, краснея тлеющей головешкой, а другая вот-вот собиралась сделать то же самое, испуская задыхающиеся оранжевые язычки. Девушка, вскочив, сбросила с плеча сумку, выдернула из нее новый факел и подбежала к его догорающему собрату. Когда в ее руках разгорелся новый источник света, Надя услышала сзади голос Наноса. «Сейд, оставь его! Больше не надо!» Девушка обернулась. Посреди пещеры с автоматом в руках сидел ее муж и целился в Ародана. Надя ахнула, решив, что ее любимый остался парализованным после ранения и поэтому не может подняться. Но тут же вспомнила, а через пару мгновений в два прыжка, оказавшись с ним рядом, и увидела, что ступни Наноса по-прежнему связаны. Сейд успел перегрызть лишь веревки на руках. Упав на колени, девушка быстро освободила ноги мужа, поднялась и решительно направилась к самопровозглашенному Нойду. «Ты куда?» — бросил ей в спину Нанос. «Связать этого мерзавца!» Почувствовав, как ее переполняет неконтролируемая злость, мотнула головой Надя. «Не надо! Это же просто старик! Почему он здесь, кстати?» «Этот просто старик-мерзавец! Я же сказала!» Злобно выплюнула девушка и, подойдя к лежавшему на каменном полу Ародану, которого все еще держал зубами за ворот Сейд, не сильно пнула его в бок. «Ну-ка скажи, почему ты здесь? Видишь, люди интересуются!» Бывший старейшина, тяжело засопев, отвернулся. «Стесняется!» Обернувшись к мужу, язвительно прокомментировала Надя. «А здесь он потому, что захотел стать Нойдом, убил Селадана и чуть было не прикончил всех нас заодно». Сейд вдруг коротко рыкнул и тут же заверещал «Ародан!». Девушка быстро повернулась назад и увидела, что пес держит запястье старика. «Хотел достать пистолет», — пояснил Сейд. И Надя, хлопнув себя по лбу, наклонилась, чтобы достать из-за пазухи пленника свой Макаров. «Вот видишь?» — пряча за ремень ствол, сказала она мужу. «А ты говоришь, не надо связывать». И тут же, принявшись осуществлять задуманное, спросила. «Ты лучше расскажи, вы-то как здесь очутились? Когда ты пришел в себя, как ты себя чувствуешь?» «Да он недавно пришел в себя», — подал голос, молчавший до этого Гор. «Не знает он, как здесь очутился. Кстати, Нанос, развяжи-ка меня тоже, а то я рук ног уже не чувствую. А потом и расскажу, как все было». В голосе Гора Надя уловила нотки смущения. Старик наверняка чувствовал свою вину в произошедшем. И то его оставили охранять раненого, а он его не сохранил и сам в плен попал. И ладно бы к кому, а то ведь к такому же немощному старику, как и он сам. Впрочем, девушка не стала пока утешать Гора, решив послушать сперва его версию случившегося. В глубине души она и сама немного на него злилась. Однако его рассказ послушать тотчас же не получилось. Направившийся к Гору Нанос вдруг остановился и завертел по сторонам головой. «Погодите, а где Семен? Ародан? Куда подевался летчик?» «Что?» — вздрогнула Надя, уверенная, что ослышалась, и все-таки переспросила, пересохшим вмиг ртом, почти беззвучно. «Какой Семен? Какой летчик?» «Мой отец?» Она повернулась к Ародану и впилась в него полной мольбой взглядом. «О чем вы?» — заворчал тот, наткнувшись на взгляд девушки, буркнул. «Чего ты так на меня смотришь? Не знаю я никакого летчика. Откуда здесь летчик? Вы что, с ума тут все посходили?» Казалось, самопровозглашенный Нойд и впрямь испугался этого. Даже отполз чуть дальше, судорожно перебирая ногами по полу. Не стоило быть тонким психологом, чтобы понять. Старик говорит правду. «Так что все-таки?» — вскричала Надя, переводя теперь взгляд с мужа на Гора и обратно. «Зачем вы из меня душу тянете? Нанос, хоть ты не молчи!» «Я...» — запнулся ее суженый. «Ты это... Только не волнуйся так! Он это... Семен, то есть!» «О боже!» — вскинула руки девушка. «Ты что, специально меня мучаешь?» «Давай я расскажу», — сказал Гор. «Нанос и не знает почти ничего. Очухался недавно совсем». «Рассказывай», — кинулась к нему Надя. «Только ты это...» — протянул к ней связанные руки бывший варвар. Девушка достала нож и одним махом перерезала стягивающие запястья веревки. «И это...» — вытянул Гор ноги. С этими путами Надя расправилась столь же быстро. «Рассказывай», — повторила она. «Вот ты ушла», — устраиваясь по удобу, покряхтел и начал старик. «А я, видишь ли...» «Да ты не про меня и себя. Ты про летчика расскажи», — растерянно завопила девушка. «Или вы впрямь сговорились меня извести?» «Был летчик», — закивал Гор, но его перебил, сумевший себя взять в руки Нанос. «Здесь был твой отец, Семен Будин». «Живой?» «Живой. Только он, ходить не мог. Парализованы у него ноги». Видя, что Нанос вновь стал запинаться, подхватил разговор старый варвар. «Да и сам того малость!» — постучал он по лбу согнутым пальцем. «Как это того?» — подалась вперед девушка. «Почему?» «Да он все время молчал. В одну точку уставится и...» Или нес откровенный бред. Что-то про небесного духа на огненных нартах. «Так это я его тогда так называл!» — подхватился Нанос. «Я ведь и впрямь его тогда за небесного духа принял, а самолет — за огненные нарты». «Ну, может», — согласился Гор, — «а только все равно не в себе мужик был. И куда же он делся? Вы же говорите, что он не может ходить». «Уполз он», — нахмурился бывший варвар. «Тот старик ушел, потом на нос очухиваться стал, а тут и летчик уполз». «Какой тот старик?» — взвилась Надя. «Силадан?» «Неужели б нельзя понятнее рассказывать?» «Откуда я знаю, как его зовут?» — обиделся Гор. «Мне он не представился. А понятнее я хотел, так ты сама помешала». «Ну давайте, давайте, давайте, ишь!» — продолжал дуться старый варвар, но все же продолжил. Точнее, начал заново. «Ты ушла, а мы остались. Там еще», — махнул он рукой, — «в той пещере. А поели же только...» «Да подустал я, да кости ноют после червяков этих. В общем, закимарил я. А старик тот подкрался, да огрел меня чем-то по темечку». Гор наклонил голову и показал шишку на лысине. «Пока я в отключке валялся, он нас связал и сюда по одному переволок. А тут уже был тот мужик в драной летной форме. Что, правда, отец твой, к которому ты на могилку ехала?» «Вот ведь оно как! Да вы рассказываете дальше, рассказываете! Дальше-то что? А все! Дальше я тебе уже рассказал. Старик тут, ну Силадан ваш, куда-то ушел, тут Нанос заморгал. Я к нему, что как? А летчик уполз. Вы уверены, что он был не в себе? Как тут будешь не уверен-то? Сначала молчаном все лежал, потом про духа этого начал. Это он, наверное, меня узнал легохонько. И решил, что мы еще там, у самолета», — выдал свою версию Нанос. «И перед тем, как ползти, — вспомнил Гор, — он тоже что-то этакое выдал. Что-то вроде «Кремень кресала, я должен выполнить его волю». «Подождите», — насупила брови Надя. «Кремень кресала, вы говорите?» Бывший варвар кивнул. Немного помедлив, но чуть менее уверенно, то же самое сделал и Нанос. Девушка продолжала хмуриться. Что-то в этом словосочетании было такое, что ей определенно не нравилось. Оно явно вызывало в ней некую неприятную ассоциацию. Вот только вытянуть ее из глубин подсознания никак не получалось. А потом ее словно что-то толкнуло, почти физически, так что прочие мысли тут же вылетели из головы. «Чего мы сидим?» — воскликнула она. «Нужно его догнать! Он не мог далеко уползти. Нанос, ты можешь идти? Ты сам-то как себя чувствуешь?» Надю окатила волной жгучего стыда. Услышав об отце, она совсем забыла о муже, а ведь тот совсем недавно был на грани между жизнью и смертью. «Я хорошо», — начал было отвечать на ее вопрос муж. Но она, шикнув на него, стала нащупывать узел повязки. «Погоди, я посмотрю, что там у тебя. Очень больно?» «Да все нормально. Ничего не болит. А почему должно быть больно? Это ты про царапину на руке? Почему тогда трогаешь голову? И почему она завязана? Но ведь тебя — удивилась Надя, однако, сообразив, что Нанос и впрямь не мог знать о своем втором ранении, решила не вываливать на его больную голову все подробности сразу. «Тебя еще немного ранило. Сейчас гляну, как там дела». Заскорузлый от запекшейся крови бинт присох к месту ранения. Наде страшно было прилагать усилия, и она представить боялась, насколько сильную боль причинит при этом мужу. Но тот стоял совершенно спокойно, не выказывая ни малейшего беспокойства. «Давай я сам», — потянулся он рукой к голове, видя ее нерешительность. Взялся за бинт, дернул, смотал один слой, еще дернул. И так несколько раз, пока вся марлевая лента не оказалась в его руке. Что-то звякнуло, упав на пол. Надя нагнулась и подняла маленький, блеснувший в свете пламени камешек. «Нет, это не камешек. Это пуля!» Ахнула, не веря глазам, девушка. Но это и впрямь была чуть смятая от удара пистолетная пуля. «Как же так?» — стала приводить в порядок лихорадочно мечащиеся мысли Надя. «Неужели она, не пробив череп, сидела сразу под кожей? Но ведь я тогда осматривала рану. В черепе определенно была дырка, и пуля находилась там, внутри головы. Неужели я ошиблась из-за обилия крови?» «Возможно. Я ведь не медик. От страха мне и не то могло показаться. Да и как могло быть иначе? Ведь пуля сама выйти из головы не могла, и Нанос бы сейчас так хорошо себя не чувствовал». Девушка, осторожно касаясь кончиками пальцев места ранения, нащупала лишь едва заметное углубление. «Повернись к свету», — попросила она мужа. Нанос послушно повернулся. Поплевав на ладонь, Надя стерла с его лба засохшую кровь и растерянно заморгала. Страшной кровавой дырки в голове Наноса больше не было. На том месте и впрямь оказалась лишь небольшая круглая вмятина, покрытая молодой розовой кожицей. Надя вспомнила про раненую руку мужа, размотала повязку и... не увидела на коже ни малейшего следа. Это было необъяснимо. Но сейчас Наде было не до того, чтобы нагружать голову лишними и не столь в данный момент важными загадками. Главное, с Наносом все было в полном порядке. И если бы не внезапно нашедшийся, а потом столь же внезапно пропавший отец, можно было бы подумать о возвращении назад. «Правда не болит?» Заглянув в глаза мужу, на всякий случай еще раз спросила она. «Голова не кружится?» «Не болит, не кружится», — замотал головой Нанос и улыбнулся. «Если ее не кружить, тогда пойдем поищем отца». «А я?» — пытаясь подняться, испуганно спросил Гор. Однако ноги его еще не отошли и никак не хотели слушаться хозяина. «А вы будете стеречь этого», — мотнула девушка головой на Арадана. «Сейчас я вам дам автомат. Пусть собака тоже останется», — смущаясь, попросил Гор. Видимо, близкое знакомство с Силаданом оказало на него такое действие, что он стал чувствовать себя неуютно с любым представителем саамского сыта. «Нет, сыт нам самим пригодится», — помотала головой Надя. «На него-то вся и надежда в поисках. Да и вы не переживайте, мы быстро. Мой отец не мог далеко уползти. Сами же говорили, что он больной и слабый». «Оставайтесь с ним тоже», — сказал вдруг внимательно слушавший их разговор Сейд. «Как вы мне поможете искать? Только ждать вас придется, время терять. Вот когда найду, тогда и вернусь за вами». «А как же ты в темноте?» Не очень понравилась девушке идея умного пса. «У меня нюх. И чутье снова вернулось». «Ну смотри, только не лезь, если почувствуешь какую опасность. Сразу тогда возвращайся, вместе будем думать». Гор, который тоже слышал этот молчаливый диалог, радостно заулыбался. Сейджи мигом растворился в темноте. Чтобы не терять времени даром, Надя решила вернуться к прерванному разговору об отце. Для начала она еще попытала свое подсознание в надежде отыскать все-таки какую-то связанную с кремнем и кресалом ассоциацию. Вспомнила, что там было что-то еще. «Что он еще сказал?» — спросила она у Гора. «Что-то там про волю?» «Я должен выполнить его волю», — повторил тот. «Так и сказал, слово в слово». «Наверняка бредил», — вздохнула Надя. так и не справившись с упрямым подсознанием. По-моему, он и в самом деле опять пережил свою первую встречу с Наносом. Только в этот раз поставил себя на его место. Ведь именно Нанос должен был выполнить его волю — найти меня. Если так, то зачем ему куда-то ползти? Тебя спасать? — фыркнул вдруг молчавший до этого Арадан. «Тебя не спросили!» — огрызнулся Гор, переживавший, видимо, за свою недавнюю слабость. «Вот и зря не спросили. Я ведь тоже с головой. Могу и подсказать, что...» «И что же вы нам можете подсказать?» — глухо спросила Надя. «А ты помнишь, что сказал Силадан перед тем, как отбросить копыта?» Надя отчетливо вдруг вспомнила предсмертные слова Силадана о зажженном фитиле и сразу же поняла, какую именно ассоциацию она никак не могла поймать. «Ну, конечно же! Кремень и кресало как раз нужны для того, чтобы зажечь фитиль! Но фитиль от чего? Причем здесь чья-то воля? Хотя, почему чья-то?» «Чья же еще, если не Силадана? С кем другим мог общаться здесь отец? Что, если каким-то образом Нойд сумел загипнотизировать находившегося при смерти летчика, подчинить его сознание и волю, а в случае своей смерти запрограммировал того на уничтожение этого небольшого мирка, создав себе таким образом надежную страховку? Вот только предупредить, что его нельзя убивать, он никого не успел». Видимо, по лицу девушки бывший старейшина прочел основной ход ее мыслей. Он хотел было уже задать ей какой-то вопрос, но она вдруг спросила сама: «Что хранится в этих пещерах?» «Хранится?» — удивился Арадан. «Специально здесь ничего не хранится. Вот Силадан, правда, хранился. Я вас серьезно спрашиваю», — нахмурилась Надя. «Может, взрывчатка какая-нибудь? Запасы горючего?» Даже в неверном свете факела он как побледнел самопровозглашенный Нойд. «Ты думаешь, фитиль — это в буквальном смысле фитиль? Бигфордов шнур? Но я ничего не знаю, ни о какой взрывчатке. Правда. Да и откуда ей здесь взяться? И зачем? Горючее здесь тоже сроду не хранилось. Да и как бы его отсюда было доставать? И опять же, зачем? Разве что...» Арадан вдруг стал совсем белым. Надя испугалась даже, что старик потеряет сознание. «Еще в самом начале... Где-то через год, как мы основали СИТ, исследовали мы с Силаданом эти пещеры. Нашли здесь один весьма полезный минерал. Но я сейчас не о нем. В общем, стали мы как-то спускаться по одному ходу вглубь горы. Далеко уже спустились. Вдруг Силадан замер, носом вокруг поводил и назад попятился. Дальше, говорит, нельзя. Смерть. Так сказал, что я ему сразу поверил, хотя сам я, сколько ни принюхивался, ничего унюхать не мог. Он мне долго ничего не говорил, не знаю уж, из вредности или боялся, что засмею, но потом все же сознался, что почуял внизу, под горой, большое скопление природного газа». «Природный газ не имеет запаха», — подскочил Гор. «Набрехал тебе твой Силадан. И залегает этот газ на глубинах от километра и ниже, так что глупости это все. Авторитет он свой хотел поднять или просто струсил глубже лезть, а признаться стыдно было».